На этот раз, повстречавшись с предком дьявола на границах Шишень, позволила Ячину хорошенько ознакомиться с могущественностью предков дьявола. Совершеннолетние предки дьявола на самом деле очень страшные, и этот был всего лишь на границах Шишень, а говорят, что среди предков дьявола существуют еще более могущественные существа. Неудивительно, что предки дьявола могут стирать с лица земли целые звезды. Ячен начал понимать, почему звезда Тянь-Юань, звезда Цзы-Юнь так опасаются предков дьявола. В звездном небе Вселенной существует бесчисленное количество предков дьявола, и если определенное количество предков дьявола переселится в эти звездные границы, то для звезды Тянь-Юань и звезды Цзы-Юнь это будет означать полное истребление. Ячен успокоил свое сердце и направился идти вглубь фиолетового леса. Неизвестно, что же находится в глубине фиолетового леса. Пройдя один за другим лесной участок, и еще идя неизвестно как долго, в отдаленном месте перед глазами Ячена появилось два силуэта. Одежда на телах этих людей была полностью покрыта темно-фиолетовыми пятнами, и некоторые места были порваны колючими кустарниками, растущими в лесу. Они выглядели, словно были в крайне бедственном положении. Что это в конце концов за дьявольское место? Мы уже так долго кружим здесь, и все же не можем выйти отсюда, — с грустью сказал один из них. Это место очень опасное, и эти колючие кустарники даже мы два Чжаньхуаня не можем так легко разломать, а они неожиданно могут атаковывать нас, к тому же в них есть высокая токсичность. На самом деле сложно отсюда выйти, словно кто-то намеренно для нас это устроил. Другой голос немного тихо говорил. Эти два человека разговаривали на языке, который был очень хорошо знаком. Ячен пристально посмотрел вдаль и думал, те два человека в отдаленном месте разве не Циньхуан и Юйхуан? Однако Циньхуан и Юйхуан были в неподобающей для них одежде и сейчас находились в бедственном положении. У них больше не было той изящности, которая была на материке Тянь-Юань. Циньхуан и Юйхуан тоже заметили, что кто-то прибыл, и сразу же приняли меры предосторожности. Когда они увидели, что это был Ячен, то немного были шокированы, и в их глазах сразу же появилось немного замысла об убийстве. Они никак не ожидали, что здесь могут повстречать Ячена. Это на самом деле, как в том месте, где не отыщешь огонь, тебе дают его без всякого труда. Брови Ячена приподнялись, и в сердце он испытывал небольшое удивление. Он никак не ожидал, что здесь может повстречать Циньхуана и Юйхуана. Эти двое неожиданно тоже вошли на звезду Цзы-Юнь. Они испытывают настолько глубокие чувства по отношению к Жо-Юнь. Он был проницательным, и разве мог не заметить отношение Циньхуана и Юйхуана? Он немного подумал и тут же понял, что Юйхуан и Циньхуан несомненно хотят ликвидировать его. Ячен немного не мог понять одно, что несмотря на то, что внутри этого густого леса везде были колючие кустарники, однако он очень легко избегал их, и на всем этом пути он не повстречался ни с какими проблемами. Но почему Циньхуан и Юйхуан все же были в таком затруднительном положении? Ячен, ты не ожидал нас тут встретить. Я спрашиваю тебя, где Жо-Юнь? Юйхуан равнодушным голосом сказал. Ячен разводил руками и сказал: когда я входил на звезду, то мы с Жо-Юнь разделились, и откуда мне знать, где сейчас Жо-Юнь? Чушь, Жо-Юнь несомненно была обманута тобой. Быстро передай Жо-Юнь мне, иначе не вини нас в невежливости. На теле Юйхуана начала увеличиваться ледяная ци, он пристальным взглядом смотрел на Ячена, и словно готов был съесть человека. Если бы Ячен не подстрекал Жо-Юнь войти на звезду Цзы-Хуань, то разве они, рискуя жизнями, вошли бы на эту звезду? Эта звезда Цзы-Хуань была прямо-таки страшным местом заключения для людей, и они уже немало тут пострадали. Циньхуан тоже с жестоким выражением лица смотрел на Ячена. Они были двумя Чжаньхуанями, и разве им будет не проще простого противостоять одному Шэньсюану? Жо-Юнь была мною обманута. Это на самом деле очень смешно. Жо-Юнь, будучи культиватором на границах Даосюан, была обманута одним Шэньсюаном. У меня нет времени попусту тут с вами болтать. Ячен пренебрегая хмыкнул. Если Юйхуан и Циньхуан хотят поднять на него руку, то пусть атакуют. Они просто так болтают чушь. Увидев, что Ячен повернулся и хочет уйти, Циньхуан яростно прокричал: хочешь уйти? Это не так-то просто. Пока не скажешь, где Жо-Юнь, ты никуда не пойдешь. Брат-наставник, что с ним попусту болтать? Для начала его нужно схватить, и потом уже разговаривать. Юйхуан сказал серьезным голосом, затем его рука превратилась в когти, и он направился схватить Ечина за спину. Они вдвоем были с культивированием на границах Чжаньхуан, и разве Ечен, будучи одним Шэньсюанем, сможет от них убежать? Именно в тот момент, когда Юйхуан начал атаковать, то тут же раздался звук «Сау, сау, сау», и вокруг Юйхуана несколько колючих кустарников начали расти с быстрой скоростью, словно у них выросли глаза. Они направились окружать тело Юйхуана. «Опять эти отвратительные штуки!» — в сильной ярости сказал Юйхуан. Он отчетливо испробовал на себе жестокость этих колючих кустарников и сразу же отдернул руку, направив его ударить на эти колючие кустарники. Глава 661. Духовное дерево дикого края звезды Цзэюнь. На самом деле, с культивированием на границах Чжаньхуан расколоть эти колючие кустарники разве не должно быть проще простого? Однако больше всего удивляло то, что эти колючие кустарники были очень крепкими, и те ударяющие по ним ладони только лишь заставляли отступать эти колючие кустарники, но вообще не могли разорвать их на части. Юйхуану приходилось непрерывно выпускать удар ладони, чтобы эти колючие кустарники отступили, и только так он мог продолжить идти вперед. Увидев, что Ечен уходит, стоящий рядом Цинхуан унесся ввысь и хотел наброситься на Ечена. Тем не менее, в этот момент на земле колючие кустарники начали расти с быстрой скоростью и окутывали тело Цинхуана, а ветки и ствол большого дерева двинулись в сторону, и бум! Крепко-накрепко прижали живот Цинхуана, и он чуть ли не начал рвать кровью. Сила этих растений фиолетового цвета неожиданно не уступала культиватору на границах Чжаньхуан. Ечен ощутил, что Юйхуан и Цинхуан хотят его атаковать, поэтому повернулся и уже планировал активировать таинственную жемчужину Цзэюнь, чтобы сразиться с Цинхуаном и Юйхуаном. Несмотря на то, что он не мог своими силами победить Цинхуана и Юйхуана, однако с помощью силы огромной змеи победить их было проще простого. Но, когда Ечен повернул голову, то невольно был удивлен, ведь Юйхуан был окутан колючими кустами, и все его тело было в ранах, и он не мог сделать даже шага вперед, а Цинхуан тоже находился в очень затруднительном положении, и был сразу же выбит из колеи. Он огляделся вокруг и увидел, что вокруг него тоже росло очень много колючих кустарников и деревьев, однако все они были неподвижны, и вовсе не выглядели, что могут нанести какой-то вред. Почему те колючие кустарники и деревья вокруг Цинхуана и Юйхуана такие опасные? Увидев, что Цинхуан и Юйхуан были заблокированы колючими кустами, Ечен пожимал плечами. По-видимому, ему вообще не нужно будет сражаться. Он повернулся и направился идти вглубь фиолетового леса. «Не убегай! А ну-ка стой!» Цинхуан и Юйхуан видели, что Ечен спокойно уходит, и их глаза покраснели, что они готовы были взорваться от гнева. Ечен невольно взглянул презрительным взглядом и говорил про себя. «Какими глазами они смотрят? Разве я убегаю? Я сам знаю, уходить мне или нет, разве не так?» Не придавая значения Цинхуану и Юйхуану, Ечен даже не поворачивал головы и уходил вдаль. Цинхуан и Юйхуан взглянули друг на друга и думали, неужели то место, где стоит Ечен, безопасное? «Хау!» Цинхуан и Юйхуан яростно прокричали, завращали всю свою сюаньцы и, наконец, заставили эти колючие кустарники и деревья отступить, а затем ринулись в то место, где только что стоял Ечен, наконец в безопасности. Цинхуан и Юйхуан невольно с легкостью вздохнули. Именно в этот момент, находящиеся вокруг них, изначально спокойные и выглядящие безвредными колючие кустарники начали с быстрой скоростью расти и окутывать Цинхуана и Юйхуана. Цинхуан и Юйхуан сильно изменились в лице. Что это за дела? Почему, когда Ечен только что тут стоял, то здесь ничего не происходило, а как только они вдвоем сюда пришли, то эти отвратительные колючие кустарники сразу же начали их атаковать? Цинхуан и Юйхуан уже готовы были ругаться, но могли только лишь активировать сюаньцы и непрерывно атаковать, чтобы эти колючие кустарники отступили. Они прибыли на звезду Цзэюнь уже более одного года, и как только прибыли, были атакованы огромными рабами, находились в очень затруднительном положении, но смогли убежать. 2 месяца назад они забрели в этот фиолетовый лес и кружили внутри этого густого фиолетового леса уже целых 2 месяца, где непрерывно подвергались атаке этих колючих кустарников. За все это время они так и не смогли найти выход из этого леса, а когда каждый раз вылетали из этого участка леса, то сразу же были атакованы толпами огромных рабов и чуть ли не лишились жизни. Нет никаких слов, которые смогли передать, какая горькая судьба постигла их. Они полагали, что все люди, которые входят в этот фиолетовый лес, подвергаются атаке этих колючих кустов, вплоть до того момента, пока не увидели Ечина, и они заметили, что колючие кустарники атакуют только их. Вспомнив эти два месяца атак, и потом вспомнив только что свободное выражение лица Ечина, они готовы были рвать от злости. Ечен шел вперед, и по его пути обильно росли колючие кустарники, однако там, где он проходил, те колючие кустарники один за другим раскрывались, и самостоятельно создавали путь для Ечена, благодаря чему Ечен мог легко проходить вперед. Ечен повернул голову, и посмотрел на Циньхуана и Юйхауна, и видел, что они неустанно следовали позади него, а расстояние до них было всего лишь несколько сотен метров. Каждый шаг для них давался очень сложно, и для того, чтобы продвигаться вперед, они тратили немало сюаньцы. К счастью, в сумке Цани Кунь Юйхуана и Циньхуана были восстанавливающие сюаньцы пилюли высокого уровня, а иначе, пожалуй, они уже давно умерли бы от истощения. Примерно каждый час они съедали одну чудодейственную пилюли, и только потом могли продолжать идти вперед. А Ечен в это время шел совсем не так сложно, как Юйхуан и Цзинхуан. Он шел вперед, словно произвольно прогуливался по лесу, и с другой стороны наслаждался необыкновенными пейзажами этого фиолетового леса, время от времени поворачивая голову, раздраженно смотря на Циньхуана и Юйхуана. «Я хочу сказать вам, если вы хотите убить меня, то вам нужно прибавить скорости, а иначе я уйду, и не стану ждать вас». Циньхуан и Юйхуан от злости готовы были рвать кровью, яростно кричали и изо всех сил атаковали эти колючие кустарники, желая догнать Ечена. Им было очень сложно пройти вперед несколько метров, а когда они поднимали голову, то видели, что Ечен беззаботно уже ушел в очень отдаленное место. Они все это время не могли понять, почему эти колючие кустарники не атакуют Ечена, но тем не менее все время атакуют их. Неужели Ечен развернул какую-то таинственную технику? Ечен шел вперед не быстро и не медленно, и кончик его пальца немного двигался. Он ощутил таинственную жемчужину Цзыюнь на кончике пальца, и немного начал понимать. Пожалуй, все это организовала душа звезды Цзыюнь. Душа звезды Цзыюнь сделала так, чтобы он разделился с Жуюн, потом встретился с Шишинем Сюанлином, и вынес таинственную жемчужину Цзыюнь из храма Цзыюнь. Затем, используя небесные сети, Цзыюнь сбила с толку Шишиня Сюанлина, а потом организовала его приход в это место. По-видимому, душа звезды Цзыюнь все время принимала меры предосторожности по отношению к Шишиню Сюаньлину. Неудивительно, что Шишень Сюаньлин никогда не видел душу звезды Цзыюнь. Этот фиолетовый лес был возвращен душой звезды Цзыюнь, поэтому эти колючие кустарники не атаковали Ечена, но тем не менее непрерывно атаковали Циньхуана и Юйхуана, возможно потому что душа звезды Цзыюнь ощутила, что у этих двоих были дурные намерения. «Заставим Юйхуана и Циньхуана медленно мучиться», — непринужденно подумал Ечен. «Как говорится, если небо совершает грех, то его можно простить, а если сам грешишь, то выжить будет невозможно. Пока. Раз уж вы не догоняете меня, то у меня тоже нет свободного времени составлять вам компанию в этой игре». Ечен повернул голову и, подшучивая, говорил, а затем свободно помахал рукой. Под направлением таинственной жемчужины Цзыюнь, Ечен все время направлялся вглубь фиолетового леса. Постепенно Юйхуан и Циньхуан остались далеко позади, и как бы они ни кричали, они могли только лишь спокойно смотреть на то, как Ечен уходит все дальше и дальше, а затем видеть, как он исчез внутри густого фиолетового леса. Ечен повернул голову, и уже не видел Юйхуана и Циньхуана, но только лишь слышал их яростные крики. Они вовсе не хотели с этим мириться. Смогут ли выжить Юйхуан и Циньхуан, будет зависеть от того, как захочет душа звезды Цзыюнь. Ечен больше не придавал этому значения и шел вперед. Он прошел через маленькую дорожку и заметил, как среди деревьев пронеслись огромные пчелы, и Ечен сразу же проявил настороженность. Эти огромные пчелы обладали реальной силой на границах Даосюэн, а с реальной силой Ечена на границах Шэньсюэн 10 уровня сложности. Он вообще не сможет их одолеть. Если на самом деле начнется сражение, то он может полагаться только лишь на огромную змею внутри таинственной жемчужины Цзыюнь. Те огромные пчелы некоторое время кружили вокруг тела Ечена, и не атакуя его, с быстрой скоростью улетели вдаль. Смотря на силуэты огромных пчел, исчезающих внутри густого леса, у Ечена были кое-какие мысли. Интересно, а дальше смогу ли я встретиться с душой звезды Цзыюнь? Он продолжил идти вперед, и заметил одну извилистую лесную дорожку. Снова пройдя некоторый период времени, Ечен заметил с двух сторон на разветвлении дерева одного за другим человека низкого роста. Эти люди низкого роста были очень худыми, а все их тело было покрыто морщинами, словно как у стариков. Рост их был всего лишь метр, на голове у них были острые ушки, глаза были большими, и кожа на всем теле была зеленого цвета. Они смотрели на Ечена, жестикулировали руками, и что-то говорили. Должно быть, это был язык звезды Цзэюнь. Они словно проявили к Ечену любопытство, однако только лишь издалека окружили его, не подходя близко к нему. Ечен тоже необдуманно не шел вперед. Он не знал, из какого же рода были эти люди с зеленой кожей, ведь до этого он никогда их не видал. Ечен продолжил идти вдоль по узкой и длинной дорожке, и впереди него был один старик низкого роста, который опирался на посох и шел в эту сторону. Этот старик был таким же, как и остальные, очень низкого роста, и кожа его тоже была зеленого цвета, однако морщины на коже были намного глубже, было видно, что он был очень старым. После того, как он увидел Ечена, то, используя посох, обрисовал немного, словно о чем-то спрашивал. Однако Ечен вообще не мог понять, о чем говорят эти люди, ведь это был язык звезды Цзэюнь. Но когда тот старик обрисовал ему, то Ечен примерно понял смысл того, что он хочет сказать. Этот старик сказал ему следовать за ним в одно место. Ечен немного кивнул головой. Старик повернулся и начал идти вглубь леса, а Ечен следовал за стариком. Пройдя более получаса, Ечен, следуя за стариком, вошел вглубь леса, посмотрел вперед и увидел одно глубокое озеро с фиолетовой водой, окружностью несколько сотен метров. В середине озера росло одно огромное дерево, и также было неизвестно, насколько долго оно здесь росло, ведь его высота достигала несколько сотен метров, и оно было словно один огромный зонт. На дереве росло много лозы, которые окружили и заполнили нижнюю часть огромного ствола дерева. Среди обильных листьев лоз прятались фрукты, которые были с размером с кулак, и цвет этих фруктов отличался от остальных, но тем не менее каждый сиял так изысканно, словно жемчуг, издавая разноцветные лучи. Эти фрукты словно были изготовлены из яшмы и распространяли очень соблазнительный аромат. Ечен, как только взглянул, так сразу же узнал, что это огромное дерево очевидно было духовным деревом дикого края, а эти фрукты очевидно были фруктами мудрости дикого края. Ечен в сердце был очень удивлен, ведь он никак не ожидал, что на звезде Цзэюнь тоже есть духовное дерево дикого края. Это духовное дерево дикого края очевидно дало очень много плодов фрукта мудрости дикого края, но казалось, что количество их было не таким уж многочисленным. Однако если немного подсчитать, там было около 20-30 фруктов. Это дерево очевидно было намного старше того духовного дерева дикого края на звезде Тяньюань. Ечен вспомнил тот фрукт мудрости дикого края, который он добыл в подземных лунных чертогах. Неужели тот фрукт мудрости дикого края был принесен со звезды Цзэюнь? Скорее всего, владыка звезды Тяньюань, или же другой сильный культиватор, отнес этот фрукт мудрости дикого края на звезду Тяньюань. Этот двойник Ечена вообще не знал о том, что его другой двойник на звезде Тяньюань уже подтвердил эти догадки внутри запретной земли человеческих душ. Ечен нахмурил брови и размышлял, между этими двумя духовными деревьями дикого края возможно может существовать связь. В этот момент тот старик, опирающийся на палку, сделал почтительное выражение лица, немного согнул спину по отношению к Ечену, указал в отдаленное место на край озера, а потом ушел. Куда ушел этот старик, ведь они еще не дошли до края озера? Ечен немного недоумевал, тот старик хочет сказать, что он может проводить Ечена только до этого места. Тот участок озера словно был для них очень святым районом. Посмотрев на того старика, Ечен остановился на некоторый период времени, но потом направился идти в сторону того участка озера. Глава 662. Душа звезды Цзэюнь. Ечен на всем пути шел вдаль, и в отдаленном месте услышал звонкий смех, словно серебряный колокольчик. Этот смех был приятен для слуха, и казалось, что был очень хорошо ему знаком. Сердце Ечена вздрогнуло. Неужели это барышня Жоюнь? По-видимому, барышня Жоюнь не умерла, и раньше него прибыла в это место. После этих мыслей Ечен ускорил шаг и быстро помчался на край озера. Сау, сау, сау. Все деревья вокруг с быстрой скоростью остались позади, а Ечен быстро мчался вперед и взобрался на один большой камень на краю озера. Он смотрел вперед и искал взглядом, а когда он увидел все то, что было впереди, то был немного шокирован. Поверхность фиолетового озера сияла великолепным блеском, по двум берегам озера обильно росла растительность, пейзаж был невероятно красивым. На берегу озера стояла одна фиолетовая божественная лошадь с длинными крыльями, которая спокойно пила воду, и эта божественная лошадь была призраком, ее тело вовсе не было материальным. Рядом с божественной лошадью спокойно стояла Жоюнь, и на ее теле была всего лишь шелковая лента, она выглядела словно богиня, которая нежно гладила фиолетовую божественную лошадь по спине. Все это было настолько красиво, словно в раю, а Ечен смотрел на это, и немного обомлел. На теле Жоюнь помимо белой шелковой ленты больше ничего не было, ее длинные волосы были полусухими, и красиво спадали на ее спину, словно она только что приняла ванну. Ее белая кожа была словно нефрит, несравненно очаровательной, а округленные формы и ее тонкий силуэт были невероятно прелестными. Словно что-то услышав, Жоюнь внезапно повернула голову и встретилась взглядом с Еченом. «А, развратник!» Жоюнь застыла на несколько секунд, а потом громко прокричала и поспешила прикрыть свои груди. Однако ее груди на самом деле были очень упитанными, что ее пара тонких ручек не могла их прикрыть, а наоборот, когда она их прижимала, то создавала еще более соблазнительную картину. Обильные груди Жоюнь были прямо перед глазами Ечена, он неловко отвернул голову, но эта картина назойливо крутилась в его голове. Эти упитанные формы, пожалуй, не уступали Тайлин, Билин и Али. Все это было несравненно прекрасным, и, если какой-либо мужчина все это увидел бы, пожалуй, не смог бы устоять. Холодный блеск появился у горла Ечена, Жоюнь с быстрой скоростью оделась, а потом приставила нож к горлу Ечена. Это ощущение холода дало Ечену отчетливое понимание, что эта женщина ни в коем случае не станет шутить. «Как ты здесь оказался?» Жоюнь свирепым и пристальным взглядом смотрела на Ечена, а в сердце ее был хаос. Это было святым местом клана Духовного Дерева, и снаружи везде плотно стоят стражники клана Духовного Дерева. Простой человек вообще не сможет сюда войти, да даже если это будет культиватор на границах Шишень, ему тоже будет очень сложно сюда прорваться, поэтому она так спокойно и принимала тут ванную. Она никак не ожидала, что Ечен может так неожиданно тут появиться. Разве ее только что не увидели полностью голой? Я и сам не знаю, один старик с зеленой кожей проводил меня сюда, а потом ушел. Затем я услышал твой голос, и подошел в это место, откуда мне было знать, что ты полностью разделась и принимаешь тут ванную. Ечен, разводя руками, говорил, а выражение лица было безвинным. Ты что ты только что увидел? Жоюнь пристальным взглядом смотрела на Ечена и спрашивала, а ее голос немного дрожал. Я ничего не увидел. Немного неискренне сказал Ечен, но эта картина, которая только что произошла, навязчиво крутилась в его голове. В этот момент Жоюнь еще была близко к нему, и ее нежный аромат доносился до его носа, отчего он еще больше погружался мыслями в облака. «Ты лжешь, только что ты отчетливо увидел все», — Жоюнь яростно говорила, и нож в ее руках снова немного приблизился к шее Ечена. Ечен, слегка указывая пальцем на нож, сказал, «Если я осмелюсь сказать, что все видел, ты проведешь ножом по моему горлу. Скажи, а ты можешь для начала опустить нож? Я ведь не нарочно». Жоюнь, стиснув зубы, пристально смотрела на Ечена. В ее глазах промелькнуло сомнение, через долгое время она с ненавистью в глазах все же опустила нож. «Будем считать, что ты ненарочно, и на этот раз я отпущу тебя. Если расскажешь кому-нибудь, то я этого просто так не оставлю», — угрожая говорила Жоюнь, но в сердце тем не менее были противоречия. Ечен все же первый, кто увидел ее без одежды, и несмотря на то, что она была божественным растением, превращенным в человека, однако душа звезды наделила ее человеческими чувствами. Увидев, что Жоюнь опустила нож, Ечен наконец с легкостью вздохнул. Этот нож в руках Жоюнь был вовсе непростым, и если бы она слегка порезала бы его горло, то было бы очень сложно спасти жизнь этого двойника. Жоюнь вспоминала сцену, которая только что произошла, и чувствовала сильную обиду. Ее глаза невольно покраснели, и она с затаенной обидой смотрела на Ечена. «Я правда не нарочно. Я прошу у тебя прощения за то, что только что произошло. Если есть то, чем я могу искупить свою вину, то я несомненно готов это сделать», — убеждая говорил Ечен. В конце концов Жоюнь была девушкой, и ему правильнее будет проявить немного искренности. «Хаэм, хаэм». Жоюнь искривила рот и пристально смотрела на Ечена, раздраженно говоря, «Как ты тут оказался?» Она уже не была такого рода очень своевольной девушкой, как только что, ведь раз уж Ечен на самом деле не нарочно, то ей тоже нужно будет оставить это дело. Я же сказал, один старик с зеленой кожей вел меня сюда, в итоге на полпути повернулся и ушел, а когда я услышал твой голос, то сразу же подбежал, откуда я мог знать, что ты тут купаешься. Ечен разводил руками и снова повторил эти слова. Он предполагал, что только что Жо Юнь была взволнована, и скорее всего отчетливо не расслышала его слова. «Скажи еще раз об этом». Жо Юнь пристальным взглядом смотрела на Ечена, и хоть ее настроение немного успокоилось, однако вспомнив все то, что только что произошло, ее щеки начинали гореть. Она покашляла немного и поменяла тему разговора. «Тот человек, про которого ты сказал, является главой клана Духовного Дерева, глава клана Муло». «Клан Духовного Дерева?» Ечен щупал нос и поддержал смену темы разговора. «Верно, они стражники звезды Цзы Юнь. В клане Духовного Дерева есть три бога-воины, которые обладают 1/3 частью тела и души Дикого Края, и несмотря на то, что они всего лишь на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности, однако нисколько не уступают в силе перед простым Шишинем. Глава клана Муло, который привел тебя, является одним из них. Они уже несколько десятков тысяч лет защищают здесь душу звезды Цзы Юнь». «Душа звезды Цзы Юнь здесь?» Глаза Ечена засияли, и он поспешил спросить, где она. «Это она». Жо Юнь указала пальцем на фиолетовую божественную лошадь на берегу озера. «Душа звезды Цзы Юнь – это лошадь?» Ечен немного оцепенел. Он бесчисленное количество раз представлял себе, какого же рода существом может быть душа звезды, но тем не менее никак не ожидал, что душа звезды Цзы Юнь на удивление окажется лошадью. Та фиолетовая божественная лошадь словно недовольным и пристальным взглядом посмотрела на Ечена, подняла свои передние копыта и громко прокричала. «Душа звезды вовсе не лошадь, душа звезды не обладает телом, однако может принимать какую-либо форму, и даже может принимать человеческий облик. Душе звезды Цзы Юнь нравится принимать облик лошади, только и всего», — раздраженно говорила Жо Юнь. «Оказывается, вот оно что», — Ечен немного кивнул головой. «Неудивительно, что он видел тело у этой фиолетовой божественной лошади нереалистичным. Для чего же в конце концов душа звезды захотела, чтобы мы сюда пришли?» — спросил Ечен. Он только сказал, и таинственная жемчужина Цзы Юнь на кончике его пальца начала немного шевелиться, потом Сау вышла из его тела, и одна огромная змея появилась перед взором Ечена и Жо Юнь. Огромная змея скрутилась на поверхности воды, а когда она увидела перед собой фиолетовую божественную лошадь, то медленно опустила голову и проявляла себя очень послушной. Огромная змея на уровне Шишень перед лицом этой божественной лошади низко опустила свою величественную голову, из этого можно было увидеть, что она покорно следовала за душой звезды Цзы Юнь. Эта змея называется таинственная змея Цзы Юнь, и она тоже является защитником звезды Цзы Юнь и отвечает за защиту таинственной жемчужины Цзы Юнь. Жо Юнь словно на что-то отреагировала, немного закрыла глаза, потом снова открыла и сказала. По-видимому, Жо Юнь может общаться с душой звезды Цзы Юнь. Услышав слова Жо Юнь, Ечен наконец узнал, что оказывается эта огромная змея называется таинственная змея Цзы Юнь, и она тоже является стражником звезды Цзы Юнь. Но тогда почему старик Сюань Лин, стоя снаружи дворца Цзы Юнь, сказал ему, что таинственная змея Цзы Юнь является свирепым зверем глубочайшей древности? После этих мыслей в глазах Ечена промелькнул бездонный блеск. «Эта душа звезды Цзы Юнь организовала, чтобы ты нашел таинственную жемчужину Цзы Юнь и таинственную змею Цзы Юнь, и к тому же чтобы принес их сюда», — сказала Жо Юнь. В сердце Ечена было бесчисленное количество недоумений, и сейчас у него наконец есть возможность хорошенько расспросить. Он подумал немного, потом спросил. «Почему таинственная жемчужина Цзы Юнь и таинственная змея Цзы Юнь были запечатаны внутри дворца Цзы Юнь?» «Таинственная жемчужина Цзы Юнь, находясь в резонансе с душой звезды Цзы Юнь, может выпускать могущественную силу, поэтому 12 владык звезд спрятали таинственную жемчужину под землей среди магмы на несколько десятков тысяч лет, а таинственная змея Цзы Юнь защищала жемчужину. Также они соорудили храм Цзы Юнь, чтобы хорошо защитить таинственную жемчужину Цзы Юнь. Чтобы избежать того, что люди могут начать бросать жадные взгляды на таинственную жемчужину Цзы Юнь, 12 владык звезд создали поддельные небесные сети Цзы Юнь», — рассказывала Жо Юнь. «Спасибо тебе, что ты добыл таинственную жемчужину Цзы Юнь и принес ее сюда. Душа звезды Цзы Юнь говорит, что хочет поблагодарить тебя за вклад, который ты сделал ради звезды Цзэюнь. Душа звезды использовала небесные сети Цзэюнь для обмана старика Сюаньлина. Неужели с стариком Сюаньлином есть какие-то проблемы? Ячен задумался на некоторый период времени, потом спросил. Душа звезды Цзэюнь говорит, что она тоже не знает. Жо Юнь снова немного пообщалась с душой звезды Цзэюнь, и затем сказала, как душа звезды Цзэюнь может об этом не знать, не понимая, говорил Ячен. Разве не говорили, что душа звезды может знать все то, что происходит на ее звезде? Из-за того, что душа звезды Цзэюнь не может рассчитать все, что касается Шишеня Сюаньлина, поэтому и приняла по отношению к нему меры предосторожности. Шишень Сюаньлин тоже один из защитников звезды Цзэюнь, но только лишь в один отрезок времени он необъяснимо пропал, а потом, когда снова появился, душа звезды Цзэюнь уже не могла просчитать его судьбу. Душа звезды Цзэюнь не знает, что именно произошло с Шишенем Сюаньлином в тот период времени, когда он пропал. Услышав разъяснение Жо Юнь, Ячен понял, что душа звезды Цзэюнь знает все про жителей своей звезды, однако не могла увидеть события, которые касались старика Сюаньлина, и разве она могла не предпринять меры предосторожности по отношению к старику Сюаньлину? Почему 12 владык звезд спрятали звезду Цзэюнь среди звездного неба? Ячен смотрел на фиолетовую божественную лошадь, потом снова посмотрел на Жо Юнь и спросил. Жо Юнь тоже посмотрела на душу звезды Цзэюнь, и через некоторое время душа звезды Цзэюнь покачала головой. Душа звезды Цзэюнь сказала, что не знает. Жо Юнь передала слова души звезды Цзэюнь. Ячен тем не менее не поверил. Как душа звезды может не знать о такого рода важном деле? Она всего лишь не хочет ему об этом говорить. Что же в конце концов случилось в те годы? И еще, куда же направились те 12 владык звезд? Во всем этом, несомненно, спрятано очень много тайн. Душа звезды говорит, что сейчас звезда Цзэюнь уже оказалась в очень опасном положении. Изначально рядом со звездной Цзэюнь было два предка дьявола на уровне Шишень. Потом в звездном небе появилось еще три предка дьявола на уровне Шишень, которые, преодолевая пустоту, спешат сюда. Она надеется, что мы сможем помочь отбить предков дьявола вокруг звезды Цзэюнь. Серьезным голосом говорила Жо Юнь Ячену. С нашей реальной силой мы вообще не можем быть достойными соперниками для предков дьявола. И чем мы можем помочь? Беспомощно говорил Ячен. Если он, один культиватор на границах Шэнь Сюан, выйдет против предка дьявола на границах Шишень, то разве это не будет означать верная смерть? Глава 663. Другой транзитный путь. Душа звезды Цзэюнь говорит, что между звездой Тянь Юань и звездой Цзэюнь есть один потайной телепортирующий путь, и она знает, где он находится, только лишь там уже все оккупировано огромными рабами. Она может помочь нам прорвать нашу реальную силу до границ Дао Сюань 10 уровня сложности, и хочет, чтобы мы через этот потайной телепортирующий путь вернулись на звезду Тянь Юань и попросили помощи у Шишени звезды Тянь Юань, сказала Жо Юнь. Со звезды Цзэюнь есть еще другая телепортирующая дорога, ведущая на звезду Тянь Юань. Ячену было немного любопытно, он не знал, как эта дорога была сооружена, что неожиданно по ней можно было переместиться на звезду Цзэюнь и вернуться на звезду Тянь Юань. Если на самом деле получится отобрать из рук огромных рабов ту телепортирующую дорогу, тогда, конечно же, лучше плана не придумаешь. Можно будет не только передать новости на звезду Тянь Юань, а еще у Чжань Хуань и звезды Тянь Юань появится шанс вернуться домой. К тому же Шишеням звезды Тянь Юань не нужно будет переживать за то, что они прибудут на звезду Цзэюнь и не найдут выхода вернуться обратно. В действительности, несколько десятков тысяч лет тому назад звезда Цзэюнь была одной звездной, на которой располагалась транзитная станция, и со звезды Цзэюнь можно было достигнуть более 10 звезд, которые обладали душой звезды, однако все эти телепортирующие пути были разрушены. После того, как 12 владык звезд спрятали звезду Цзэюнь в звездном небе, то те телепортирующие дороги уже никем не использовались, и только недавно были восстановлены. Жо Юнь продолжила передавать слова души звезды Цзэюнь, и ее глаза тоже широко раскрылись, ведь она никак не ожидала, что звезда Цзэюнь на удивление была такого рода местом. Звезда Цзэюнь является транзитной станцией, неужели те 12 владык звезд, которые прибыли сюда несколько десятков тысяч лет тому назад, должно быть, прибыли со звезд, обладающими душой звезды, которые находятся вокруг? Сейчас единственное, что было немного непонятно, было именно то, что по какой причине 12 владык звезд спрятали такого рода важную звезду, которая была транзитной станцией, и этим самым потеряли связь с теми звездами с душой звезды вокруг. Если бы более 10 звезд, обладающими душой звезды, объединились вместе, разве это не было бы намного эффективней, чем сражаться в одиночку? Бездонный взгляд той фиолетовой божественной лошади был воодушевленным. Она смотрела на Жо Юнь, а затем снова посмотрела на Ечина. Душа звезды Цзы Юнь говорит, что у нас обоих степень слияния с душой звезды равна ноль, и нам нет необходимости черпать энергию от души звезды, поэтому мы являемся равноправными существами с душой звезды, и она не может отдавать нам приказы, поэтому она просит нас помочь ей снова восстановить связь с теми звездами, сказала Жо Юнь. Если это будет входить в пределы моих возможностей, то я несомненно не откажусь, серьезным голосом сказал Ечен и немного кивнул головой. Разве этим самым он не поможет сам себе? Если они смогут найти телепортирующую дорогу на звезду Тянь Юань, то этому двойнику Ечена не нужно будет умирать, и он сможет вернуться на звезду Тянь Юань. На фиолетовой озерной воде появились блики, Ечен и Жо Юнь сели под духовным деревом дикого края и культивировали, а та фиолетовая божественная лещать издала долгий крик, после чего скоб за скобом густой энергии звезды начал собираться со всех сторон и скапливался рядом с Еченом и Жо Юнь. Энергия звезды – это еще более глубокая для понимания сила космоса, по сравнению со Сюань Ци. Душа звезды может активировать огромное количество энергии звезды и изменить способности одного человека, продвинув его культивирование. Тело одного человека – это словно сосуд, и энергия звезды может изменять вместительность этого сосуда, делая его еще более могущественным. Густая энергия звезды, словно скопление облаков, собиралась вокруг тела Ечина и Жо Юнь, и в ней содержалась могущественная сила пространственно-временного узорчатого пути. Сила пространственно-временного узорчатого пути зарождается из энергии звезды, а точнее это сила, которая эволюционировала из энергии звезды. Между двумя звездами при взаимном притяжении зарождается искривление пространства и времени, и также может зародиться своего рода таинственная энергия. Говорят, что, только достигнув границ владыки звезды, можно будет истинно завладеть такого рода энергией, и простой культиватор может осмыслить лишь небольшую часть этой силы, однако это поможет ему значительно продвинуть его культивирование. Ечен и Жо Юнь полностью погрузились в энергию звезды и силу пространственно-временного узорчатого пути, и их культивирование продвигалось прямо-таки с молниеносной скоростью. Следуя за тем, что они все больше и больше поглощали энергию звезды и силу пространственно-временного узорчатого пути, в теле Ечина 9 звезд постепенно начали изменяться, и души, находящиеся на 9 звездах, становились несравненно активными. Ечен смог ощутить, что те души содержали в себе еще более могущественную энергию, и каждая душа обладала еще более тесной связью с Ечином, и он мог полностью ощутить радость этих душ в его теле. Сразу вслед за этим вокруг 9 звезд внутри тела Ечина появились одна за другой воронки, и скорость этих воронок была очень быстрой. Эти воронки бешено поглощали энергию звезды и силу пространственно-временного узорчатого пути, постепенно формируя одну за другой очень маленькие звезды, которые словно спутники, вращались вокруг 9 звезд. В итоге каждая такая звезда превратилась в два спутника, и дань Ечина наполнился еще более большим количеством таинственной ци. После того, как на 9 звездах появились спутники, Ечен ощутил, что объем сюань ци внутри дань сразу же увеличился в десятки раз. Словно ощутив, что дань стал пуст, метательный нож в голове Ечена активировался, и сюань ци бешено начало наполнять его дань. Ечен легко прорвал барьер до границ Шэнь Сюань 10 уровня сложности, а потом прорвался на границы Дао Сюань, и на этом его рост культивирования все еще не останавливался. Дао Сюань 2 уровень сложности, Дао Сюань 3 уровень сложности, Дао Сюань 4 уровень сложности. Культивирование Ечина прорывалось с стремительной скоростью, а у Жо Юнь скорость культивирования тоже была изумительной. На одной звезде душа звезды была существом словно бог, и если душа звезды захочет продвинуть кому-нибудь скорость культивирования, то тому человеку будет очень сложно противостоять этому продвижению. Ечен ощутил, что та фиолетовая энергия звезды была в несколько десятков раз или даже в несколько сотен раз могущественнее той энергии звезды, которую он поглощал из ядра звезды. К тому же эта фиолетовая энергия звезды содержала в себе обильное количество жизнеспособности, и вообще не была похожа на ту энергию, зародившуюся внутри мертвых звезд. Ечен направлял эту фиолетовую энергию звезды и погружал ее в тело. 9 звезд в его теле вращались с быстрой скоростью, и словно одна воронка, бешено поглощали эту фиолетовую энергию звезды. Находящаяся в середине фиолетового озера, та фиолетовая божественная лошадь смотрела взглядом, наполненным чуткостью, и в ее глазах появилось немного недоумения. У Ечена на самом деле была очень быстрая скорость поглощения энергии звезды, поэтому ей невольно приходилось концентрировать еще большее количество энергии звезды. Прошел один день, культивирование Ечена уже достигло границ Дасюань-6 уровня сложности. Он открыл глаза, и перед ним была Жо Юнь, глаза которой были плотно закрыты, кожа была белоснежной, словно нефрит, брови были извилистыми, а волосы словно водопад спадали на ее плечи. Она была очень очаровательной. Словно ощутив, что Ечен пристально смотрит на ее, Жо Юнь открыла глаза и вспомнила то событие на берегу озера, отчего на ее лице появился небольшой румянец. Однако она быстро себя успокоила. «Каких границ достигло твое культивирование?» – спросил Ечен Жо Юнь. «Границы Дасюэн 9 уровня сложности, и расстояние до границ Дасюэн 10 уровня сложности осталось совсем небольшим», – сказала Жо Юнь. Она на год раньше Ечена прибыла сюда, и на протяжении этого года ее культивирование наконец достигло нынешних границ. Ечен немного кивнул головой и, можно сказать, был доволен своей скоростью культивирования. В конце концов они с Жо Юнь начали в разное время, и если ему дать еще немного времени, то Ечен верил, что сможет догнать Жо Юнь. «А во, ты уже докультивировал до границ Дасюань-6 уровня сложности». Жо Юнь немного удивленно посмотрела на Ечена и сказала: «Ечен и она обладали телом со степенью слияния с душой звезды равной нулю, и обычно у таких людей скорость культивирования сравнительно медленная. Однако Ечен словно был исключением. Когда она только познакомилась с Еченом, то он был всего лишь на границах Шэньхай, и за короткий период времени более одного года, он уже смог прорваться на границы Дасюань-6 уровня сложности. Это какого рода скорость культивирования? Они вместе с Еченом пришли на этот участок озера и культивировали одновременно с помощью души звезды Цзы Юнь, но только ее скорость культивирования очевидно не могла обогнать Ечена. Как Ечен этого добился? Жо Юнь невольно начала испытывать еще большее любопытство по отношению к Ечену, ведь на теле Ечена было очень много тайн. Ечен только лишь немного улыбнулся, затем обвел взором и заметил, что на этом участке озера не осталось и следа от души звезды Цзы Юнь. Затем он спросил: «А где душа звезды Цзы Юнь?» Жо Юнь немного сморщила брови, только что она погрузилась в состояние самозабвения и культивировала, поэтому вообще не обращала внимания ни на что. Именно в этот момент листья на духовном дереве дикого края неожиданно начали двигаться, затем одна маленькая обезьянка размером с ладошку Сау спрыгнула из ветвей и приземлилась на плечо Жо Юнь. «Сестра Жо Юнь, глава клана Муло сказал вам прийти в зал переговоров клана духового дерева». Та обезьянка заговорила звонким голосом, а пара ее больших глаз светились, уши были и большими, и круглыми, и выглядела она очень милой. Ечен невольно несколько раз осмотрел эту обезьянку, ведь ее невинное выражение глаз напомнило ему Сяо и Мэйяр. Ему было неизвестно, как сейчас поживают эти два ребенка. Глава клана Муло сказал, по какому делу позвал. Жо Юнь с большой любовью гладила маленькую обезьянку по голове, и с одной стороны вставала, с другой стороны спрашивала. «Нет». Маленькая обезьянка чесала свою голову и подрыгивала на плечах Жо Юнь. Было неизвестно, по какому делу их позвал глава клана Муло, и Ечен вместе с Жо Юнь направились идти в сторону зала для переговоров клана духовного дерева. Зал для переговоров клана духовного дерева располагался внутри густого фиолетового леса, и это был один большой дом, который был полностью сооружен из больших стволов деревьев. На вид он был простым и старинным, но тем не менее в нем было немного изящества. Глава клана Муло и еще два других культиватора на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности сидели на главных местах зала, а когда они увидели Ечена и Жо Юнь, то их отношение стало очень почтительным. Несмотря на то, что Ечен полностью не понимал их речи, однако по их отношению было отчетливо понятно, что они были очень почтительны по отношению к нему и Жо Юнь. Это же были три Чжаньхуана 10 уровня сложности, и они ничем не уступали существам на границах Шишень 1 уровня сложности. Такого рода три культиватора наивысшей степени были такими вежливыми и почтительными, и Ечен был очень польщен такого рода неожиданной честью. Ечен понимал, что причиной всему этому была душа звезды Цзэюнь. Однако рядом стоящая Жоюнь проявляла себя очень свободно, словно уже давно к этому привыкла. У Жоюнь были хорошие отношения с душой звезды Цзэюнь, а душа звезды Цзэюнь была самым наивысшим существом на звезде Цзэюнь, поэтому это было вполне нормально, что эти люди клана Духовного Дерева были по отношению к ним такими почтительными. После того, как глава клана Муло предложил Ечену и Жоюнь сесть, то сразу же произнес одну долгую речь, однако Ечен вообще его не понял, и мог лишь прибегнуть к помощи Жоюнь, и спросить ее, о чем он говорит. Глава клана Муло говорит, что они уже несколько сотен лет здесь охраняют душу звезды, и понимают, что сейчас их звезда Цзэюнь находится в опасном положении. Если мы сможем привести подкрепление со звезды Тяньюань, и спасти звезду Цзэюнь, то мы можем стать вечными друзьями для их клана Духовного Дерева. Передала слова Жоюнь. Услышав слова Жоюнь, глаза Ечена засверкали. Это все же был род, который обладал тремя чжаньхуанями 10 уровня сложности, к тому же эти три чжаньхуаня обладали частью тела и души дикого края, а значит ничем не уступали в силе перед шишенями 1 уровня сложности. Если получится наладить дружеские отношения с такого рода кланом, то это несомненно будет очень хорошим делом. Ечен уже начал размышлять, как ему поклясться в вечной дружбе. Глава 664. Взять любой предмет. О чем ты думаешь? Жоюнь смотрела на Ечена и, моргая глазами, говорила. Ечен ощутил, что его мысли были разгаданы. Жоюнь немного неловко улыбнулся и сказал: «Я думаю, что защитить звезду Цзэюнь является очень значимым для нас делом, ведь в конце концов когда-то здесь была транзитная станция, и если это место попадет в руки врага, то это означает, что звезда Тяньюань потеряет возможность связаться с звездами, обладающими душой звезды». Жоюнь, подшучивая, взглянула на Ечена. К счастью, Ечен еще мог говорить такие смелые и волнующие речи. Глава клана Муло и остальные снова сказали несколько фраз. Глава клана Муло сказал, что душа звезды дала ему указание и сказала, что хочет подарить нам 2 фрукта дикого края. К тому же, когда мы будем уходить, мы также можем взять с собой таинственную жемчужину Цзэюнь. Конечно, все это будет только после того, как наше культивирование достигнет границ Даосюэн 10 уровня сложности. Я не буду брать фрукт мудрости дикого края клана Духовного Дерева, а если тебе нужно, то ты возьми один для себя. Ечен немного улыбнулся и покачал головой. Жоюнь, недоумевая, взглянула на Ечена, затем передала его слова главе клана Муло. Глава клана Муло и остальные очевидно никак не ожидали, что Ечен откажется от фрукта мудрости дикого края, такого рода драгоценности наивысшей степени, из-за чего невольно обменялись растерянными взглядами. Глава клана Муло говорит, что фрукт мудрости дикого края на звезде Цзэюнь является самой драгоценной вещью, и если его переработать, то можно будет получить могущественное тело дикого края, а такого рода тело равнозначно телу первого рода. Ты уверен, что не хочешь его взять? Жоюнь, не понимая, смотрела на Ечена и говорила. Она вовсе не знала о том, что у Ечена на звезде Тяньюань есть более 300 фруктов мудрости дикого края. Ечен по-прежнему покачал головой, немного улыбнулся, а его выражение лица было спокойным. Глава клана Муло и остальные нахмурили брови и задумались. Изначально они хотели использовать фрукт мудрости дикого края, чтобы выразить их искренние намерения, ведь Ечен и Жоюнь на этот раз будут рисковать своими жизнями. К тому же Ечен и Жоюнь вернутся на звезду Тяньюань, и они хотели бы, чтобы Ечен и Жоюнь, прилагая все усилия, уговорили шишени звезды Тяньюань прийти им на помощь. Жоюнь согласилась взять фрукт мудрости дикого края, а Ечен тем не менее не захотел его брать, отчего на их сердцах невольно стало неспокойно. Разве Ечен не хочет сказать, что не желает им помочь? Если Ечен примет фрукт мудрости дикого края, то у клана Духовного Дерева есть еще несколько таинственных техник, помогающих переварить фрукт мудрости дикого края, и скорее всего это было бы очень привлекательным предложением. Жоюнь и Ечен несомненно стали бы прилагать все усилия ради таинственных техник, помогающих перерабатывать фрукт мудрости дикого края, а иначе их клан Духовного Дерева разве стал бы просто так дарить фрукты мудрости дикого края? Однако они никак не ожидали, что Ечен неожиданно откажется. Неужели такого рода драгоценное сокровище, как фрукт мудрости, вовсе не привлекательно для Ечена? А что же тогда хочет Ечен? Помощь звезде Цзэюнь для меня является должным делом, и я, конечно же, приложу все усилия. Я принимаю клан Духовного Дерева за своих друзей, и не хочу принимать от вас оплаты. Клану Духовного Дерева нет необходимости мне платить. Глава клана Муло, не переживайте, я несомненно помогу вам пригласить Шишини со звезды Тянь Юань, чтобы они прибыли помочь. Ячен немного улыбнулся и уверенно говорил. У него на руках было более 300 фруктов мудрости Дикого Края, и если прибавится еще один, то это на самом деле будет маловажным. Лучше уж заслужить хорошие отношения клана Духовного Дерева. Что касается того, сможет ли он пригласить Шишини звезды Тянь Юань, то Ячен на самом деле не мог уверенно об этом говорить. Однако у Жо Юнь была связь с душой звезды Тянь Юань, и главное, чтобы душа звезды Тянь Юань согласилась, тогда скорее всего отправить нескольких Шишини не составит труда. Но Ячен сразу же присвоил эту заслугу себе. Жо Юнь раздраженно взглянула на Ячена и думала: Ячен на самом деле без проблем сможет пригласить Шишини, скорее всего он даже не встречался с Шишинями, а так говорит, будто бы был хорошо знаком с Шишинями звезды Тянь Юань. Но только лишь в такого рода обстановке она могла только лишь скрывать свое недовольство к Ячену. Глава клана Муло и остальные взглянули друг на друга, и все изменились в лице. Они встали и снова начали что-то громко говорить, и выражение их лиц было искренним. Глава клана Муло говорит тебе большое спасибо, и неважно, согласятся ли Шишини звезды Тянь Юань прибыть сюда, в будущем их клан Духовного Дерева будет для нас другом навечно. Жо Юнь взглянула разок на Ячена и думала, что он все же обладает неплохим умением завоевывать симпатию у людей. Однако если бы Ячен знал, какого же рода величайшим сокровищем является фрукт мудрости Дикого Края, то скорее всего уже начал бы об этом жалеть. Глава клана Муло говорит, что раз уж ты не хочешь брать фрукт мудрости Дикого Края, то в их клане Духовного Дерева также есть и другие сокровища. Несмотря на то, что эти сокровища далеко не достают в ценности фрукт мудрости Дикого Края, однако это добрый жест от клана Духовного Дерева, и они на самом деле очень надеются, что ты сможешь его принять. Жо Юнь продолжила передавать слова. Услышав слова Жо Юнь, брови Ячена немного приподнялись. Другие сокровища клана Духовного Дерева, ему все же это стало интересно. Причина почему он только что отказался от фрукта мудрости Дикого Края было то, что у него на руках есть очень много фруктов мудрости, и больше и меньше одного ничего для него не решит. Но если другие вещи не превосходят в ценности фрукт мудрости Дикого Края, и не превосходит его в могущественности, но при этом являются драгоценными вещами клана Духовного Дерева, то скорее всего эти вещи не могут быть слишком плохими. Глава клана Муло говорит, что он может отвести тебя в сокровищницу клана Духовного Дерева, и там ты можешь выбрать для себя любую вещь, сказала Жо Юнь. Ячен был нерешительным долгий период времени, и потом сказал, не хочется обижать друзей. Жо Юнь смотрел на Ячена и думала, что Ячен на самом деле глупец. Он, бросив один арбуз, подобрал один кунжут. Какого рода вечно звездец Зы Юнь может сравниться с фруктом мудрости Дикого Края? Следует знать, что фрукт мудрости Дикого Края – это величайшее сокровище, за которое боролись культиваторы на границах Владыки Звезды. Когда-то на звезде Тянь Юань, ради того, чтобы защитить один фрукт мудрости Дикого Края, погибло несколько тысяч Чжань Хуани и несколько десятков Шишини. Ячен, ты хоть знаешь, какого рода вещью является фрукт мудрости Дикого Края? Шепотом уточняла Жо Юнь Ячена. Конечно же знаю, уверенно сказал Ячен и немного кивнул головой. И ты все равно не хочешь взять фрукт мудрости Дикого Края? Жо Юнь с досадой говорила. Ячен прищурился в улыбке, взглянул на Жо Юнь и сказал: ты так заботишься обо мне, разве ты не говорила, что один из нас должен умереть? Но все еще хочешь, чтобы я получил фрукт мудрости Дикого Края? Увидев, что Ячен подшучивая говорит, Жо Юнь раздраженно сказала: мне только лишь жаль, что на звезде Тянь Юань станет меньше на один фрукт мудрости Дикого Края, а у тебя вечно не будет возможности ощутить, какого рода могущественный является фрукт мудрости Дикого Края. Во всяком случае, фрукт мудрости Дикого Края мне не нужен, пожимая плечами сказал Ячен. Увидев безразличное отношение Ячена, Жо Юнь без причины злилась в душе. Она с добрыми намерениями спросила у Ячена, а он на самом деле был страшным упрямцем. Ячен и Жо Юнь, следуя за главой клана Муло и двумя другими культиваторами на границах Чжань Хуан, вошли внутрь одного маленького здания. Это было деревянное здание с тремя уровнями, и здесь все было накрыто запретом, защита была очень плотной. Как только они зашли внутрь здания, то Ечен сразу же увидел стену, на которой висели разного рода оружия, доспехи, и все они были как минимум предметами Дао 5-6 разряда. Рядом со стеной были расставлены разного размера сундуки, и эти сундуки были наполнены разного рода драгоценностями. Здесь как минимум было более несколько десятков тысяч драгоценностей. В сердце Ечен был взволнован. Клан духовного дерева на самом деле достоин называться стражником звезды Цзэюнь, и быть кланом наивысшей степени так много лет. У них неожиданно спрятано так много драгоценностей. Однако Ечен один раз все осмотрел, и не нашел того, что бы его заинтересовало. Глава клана Муло и остальные взглянули друг на друга разок. Здесь так много сокровищ, а Ечену не приглянулась даже одна вещь. Это вовсе не говорило о том, что клан духовного дерева скупые, ведь все эти драгоценности уже, можно сказать, считались очень редкими. Если бы простой человек увидел бы их, то несомненно его два глаза загорелись бы, но они никак не ожидали, что эти сокровища не заинтересуют Ечена. Вспомнив о том, что Ечен сказал, что несомненно сможет пригласить несколько шишеней звезды Тянь Юань, они думали, что скорее всего будущее звезды Цзэ Юнь связано только лишь с одним Еченом. Глава клана Муло, стиснув зубы, отвел Ечена и Жо Юнь на второй уровень маленького здания. Второй уровень был наполнен стойками, на которых висели разного рода сокровища, и большая часть этих сокровищ были выше 7-8 разряда, а количество было намного меньше, чем на один уровне. Все это были сокровища, изготовленные мастерами по изготовлению предметов в эпоху, когда звезда Цзэюнь процветала, а клан духовного дерева потом собрал их здесь, и только лишь предметов Дао 7-8 разряда тут было несколько тысяч. Несмотря на то, что на звезде Цзэюнь количество культиваторов было намного меньше, чем на звезде Тянь Юань, однако в области изготовления предметов, звезда Цзэюнь тем не менее намного превосходила звезду Тянь Юань. Если эти предметы Дао отнести на звезду Тянь Юань, то они несомненно будут стоить исключительно дорого. Ечен подошел к тем стойкам, взял один меч и осматривал его. Это был предмет Дао 8 уровня сложности, на лезвие меча которого мелькал холодный блеск. Глава клана Муло и остальные улыбнулись, ведь Ечен наконец взял в свои руки вещь. Однако глава клана Муло и остальные никак не ожидали, что Ечен возьмет этот меч, немного посмотрит его, затем покачает головой и снова положит этот меч на стойку. На лице главы клана Муло и остальных появилась горькая улыбка. На втором уровне по-прежнему не было предмета, который удовлетворил бы Ечена, поэтому глава клана Муло и остальные посоветовались и отвели Ечен на третий уровень. На три уровня вещей было намного меньше, чем на два уровня, однако количество их составляло несколько сотен штук, и каждая из них была как минимум предметом Дао выше 9 разряда. Ечен медленно проходил между этими сокровищами и медлил, пока, не решая, какое именно сокровище взять. Жо Юнь смотрела на Ечена и не знала, о чем же в конце концов думает Ечен. Здесь было так много предметов Дао 9 разряда, и даже если произвольно взять любое из них, на звезде Тянь Юань, пожалуй, можно будет продать за огромную сумму денег. Пусть даже если это будет культиватор на границах Шишень, возможно даже он заинтересуется в такого рода драгоценностях. Несмотря на то, что эти вещи не могут превзойти фрукт мудрости дикого края, однако все равно являются очень исключительными. Один за другим сундук был открытым, и в нем лежали разного рода драгоценности, жемчужины, ожерелья, которые сияли ослепляющими глаза лучами. С первого взгляда казалось, будто бы все эти драгоценности не были такими уж дорогими, однако на самом деле они были очень редкими. Когда звезда Цзэюнь была на пике, то количество родов, изготавливающих предметы, достигало более нескольких сотен, на рынке было изобилие разного рода предметов Дао. Будучи кланом-защитником звезды Цзэюнь, клан духовного дерева тоже обладал большим количеством мастеров по изготовлению предметов, поэтому у них и было немало драгоценных вещей. Большое количество предметов Дао наивысшего качества были уничтожены во время войны, а сокровищница клана духовного дерева, можно сказать, последняя, которую защищают на звезде Цзэюнь. Если Ечен не выберет себе какую-либо вещь, тогда главе клана Муло тоже не останется ничего, кроме того, что произвольно подарить Ечену несколько предметов Дао. Ечен не спеша сделал несколько кругов, затем посмотрел на трех Чжань Хуани 10 уровня сложности клана духовного дерева и спросил, можно ли я произвольно возьму одну вещь. Жо Юнь передала слова Ечена главе клана Муло и остальным. Глава клана Муло и остальные сразу же кивнули головой, и что-то сказали. Они говорят, что ты произвольно можешь взять одну вещь, неважно какую именно ты выберешь, она будет твоей», — сказала Жо Юнь. Несмотря на то, что здесь было очень много драгоценностей, и к тому же они все были предметами да выше 9 разряда, однако у нее они не вызывали никакого интереса. Несмотря на то, что на звезде Тянь Юань мастера по изготовлению предметов не настолько хороши, как на звезде Цзы Юнь, однако она, будучи человеком, общающимся с душой звезды на простые предметы да не обращала большого внимания. То, что действительно могло ее заинтересовать, это был только лишь предмет да души звезды. «Раз уж так, тогда я произвольно выберу себе один предмет», — Ечен немного улыбнулся и сказал. Весь третий уровень сокровищницы был в изобилии разного рода предметов да, и различить среди них слабые или сильные предметы да было очень сложно. Однако Ечен сделал несколько кругов, и метательный нож в его голове помог ему ощутить, что в этой сокровищнице есть всего лишь несколько хороших предметов. Глава 665. Две большие трагедии. Ечен колебался некоторый период времени, затем, тщательно различив несколько слабых и сильных нитей ци, наконец посмотрел на сундук, стоящий впереди, а потом начал идти в его сторону. Тот сундук отличался от остальных, ведь другие сундуки были несравненно тонкой работы и блестели яркими красками, а этот сундук был единственным старым и немного потрепанным. Внутри сундука также лежало несколько поврежденных вещей. Увидев действия Ечена, глава рода Муло снова пробормотал несколько фраз. Глава клана Муло говорит, что внутри этого сундука лежат испорченные предметы Дао клана духовного дерева, и все эти предметы Дао как минимум выше 9 разряда, их можно использовать как сырье, однако для боя они уже очень сильно повреждены и не подлежат восстановлению. Они не хотят их выкидывать, поэтому пришлось положить их сюда, на случай вдруг потом появится человек, который сможет их восстановить, — передавала слова Жо Юнь. Она любопытно смотрела на Ечена и думала, что Ечен на самом деле является чудаком. Глава клана Муло предложил ему взять фрукт мудрости дикого края, однако Ечен не захотел, но согласился взять один простой предмет Дао. У Ечена уже есть предмет Дао души звезды — звездный компас Сыму, и по правде говоря, Ечен вообще не должен воспринимать всерьез эти простые предметы Дао.